и сказал: «Салям алейкум!» «Иркутск! Монгол!» — тотчас ответила она. «Ах, так он родом с другого конца этой необъятной страны!» И, показывая ей, что мне все понятно, я сощурила глаза и пальцами оттянул уголки к вискам. Она залилась звонким смехом. Да, в смешливости ей отказать было никак нельзя. Но я уже устал топтаться на месте с баночкой вазелина в руке. Чтобы как-то нарушить монотонность, я иногда бормотал что-нибудь вроде: «Ну, послушайте, я вот-вот начну биться головой об стену», и получал в ответ кивок и милую улыбку. В конце концов я не выдержал, сунул вазелин ей в руку и сбежал к себе в каюту. Позднее я установил, что она мерила температуру овцам более 5 часов. Начать разгрузку мы не могли, потому что место занимал Юберген, доставивший партию рогатого скота, а теперь бравший на борт крепких коренастых лошадок. Нам оставалось только ждать, и меня страшно тянуло на берег. Однако таможенники забрали паспорта, а без них мы не имели права покидать судно. Затем паспорта нам возвратили, и я начал подыскивать себе спутника. Джон Крукс предупредил меня, чтобы один я на берег ни в коем случае не сходил. Помощник капитана и механик объявили, что никуда не пойдут. Кто его знает, какие сейчас отношения между Данией и Россией? Они как раз слушали датские последние известия, и диктор сказал, что Хрущев в чем-то упрекнул скандинавские страны. Вскоре я убедился, что никто из команды на берег сходить не намерен. Положение спас капитан, как всегда безупречный джентльмен. Заметив, до чего я огорчен, он сказал, что пойдет со мной, если я дам ему несколько минут, чтобы умыться и переодеться. Пока я в ожидании стоял на палубе, сгустились сумерки, и в домах за портом засветились окна. Лампочки, видимо, были в основном сороковатные, и общее впечатление создавалось довольно унылое. К тому времени, когда капитан присоединился ко мне, уже совсем стемнело. Заведующий приемкой грузов настоятельно рекомендовал мне побывать в клубе моряков, интерклубе, как он его назвал. Я решил последовать его совету, а знакомство с городом отложить на завтра. Мы спустились по трапу, показали часовым наши паспорта, и я ступил на русскую землю. «Интерклуб?» — спросил я, и они неопределенно махнули туда, где во мгле терялись железнодорожные рельсы. Лица их хранили все то же непроницаемое выражение. И мне пришло в голову, что из всех русских, с которыми мне уже довелось познакомиться, только они ни разу не улыбнулись. И я подумал, а почему, собственно? На кранах горели прожектора, и мы видели, что у нас под ногами, но продвигались медленно, кружа по лабиринту складских зданий, кранов и товарных вагонов, а пристань уходила и уходила вперед. Казалось, ей конца не будет. Меня сжигало нетерпение. «Послушайте, город! Вот же он!» — воскликнул я и кивнул на высокий забор, окружавший территорию порта. «Наверняка тут имеется какая-нибудь калитка». Капитан покачал головой. «Вряд ли. Там дальше есть ворота. Через них мы и выйдем». Я считаю себя законопослушным членом общества, но порой на меня что-то находит. Вот и теперь я упрямо решил поискать дорогу покороче. Почти ощупью, обогнув вереницу вагонов, я принялся исследовать взглядом смутное протяжение забора, как вдруг из мрака на меня кинулся громадный пес. Что-то в нем было от немецкой овчарки, и несся он на меня со свирепым лаем. Я мельком увидел оскаленные белые клыки, но для более подробного осмотра задерживаться не стал, а рванулся назад, развив завидную скорость, тут же споткнулся о рельс и растянулся на земле.